Победа любой ценой. Победа чего бы это ни стоило. Победа во что бы то ни стало. Иного решения нет и не может быть. Таким сознанием и идите в будущее. Сейчас мрак над планетой сгустился настолько, что все потонуло во тьме, и нужно собрать все силы духа, чтобы выйти победителем из столкновения с тьмою. Уже не темные, но силы хаоса угрожают планете. Упор иерархии света на новую страну. Она несет на себе тягость мира сего. Задание, стоящее перед ней, вывести человечество на космические пути эволюции. Трудно необычайно. Иван Стотысячный несет непомерную ношу. Но тем славнее будет победа.